Глава 9. Домообследовательская. Наглый солнечный лучик медленно пополз по щеке и, наконец-то, добрался до глаз. Я его еще минут 5 назад почувствовала. Открывать глаза и вставать было откровенно влом, поэтому я всего лишь перевернулась на другой бок и, подобрав одеяло под себя, решила понежиться еще хотя бы минут 5-10. А что? Детей нет. Вставать, бежать, умывать, кормить — никого не надо. То, что я не у себя дома, я понимала четко, и вчерашние вечер-ночь помнила полностью. Значит, меня все-таки куда-то довезли и даже донесли. Интересно, кто нес? Сам Марк или кто-то из его парнишек? Вздохнула. Валяйся, не валяйся, но я уже окончательно проснулась, особенно желудок. Он у меня вообще всю неделю такой самостоятельный. Только и делаю, что его ублажаю. Интересно, а тут кормят похищенных? Все-таки, открыв глаза, первым делом опустила взгляд вниз. Одета. Отлично. Можно и осмотреться. Стильно, строго, дорого и нежило. Абсолютно ничего лишнего. Комната метров так 3 на 5, двухспальная кровать, в которой я, тумбочка, комод, зеркало, кресло и ковер на полу. Все. Ну и окно с дверью. Не густо. Ну и где я? Первым делом подошла к окну. Что там у нас? Не ахти. Судя по всему, 3-й этаж с выходом во внутренний двор. Деревья и кусты с частично облетевшей желтой листвой. Вот и весь вид. Включаем мозг. Мы в том самом элитном поселке? Допустим. Есть хочу. Посмотрела на себя в зеркало. Сносно. Вот только расчесаться бы не помешало. Волосы, хоть у меня и не самые длинные, всего чуть ниже лопаток, но после сна стоят превосходно, в разные стороны. Сумка. Вот она, родимая, вместе с халатом на кресле. В ней всегда лежали запасные расческа и пара резиночек. Это для дочери. Категорически отказавшись подстригаться пару лет назад, моя принцесса заявила, что будет отращивать косы. Вот только бы еще ухаживала за ними. Так нет, приходится постоянно следить самой. А резинки она теряет регулярно. Вот я и привыкла постоянно запасные с собой носить. Расчесавшись и заплетя обычную коротенькую косу, решила спуститься и все-таки поискать кухню. Желудок начинал требовать еды настолько настойчиво, что я решила уступить и не мучить ни его, ни себя. О, и дверь никто не запер. И куда? По-любому вниз. А где у нас низ? Там, где лестница. Да я просто уникум. Осталось всего ничего. Найти лестницу. Нашла. Правда, по дороге меня тоже нашли. Доброе утро, Ян? Доброе утро. Смуглый, высокий, поджарый парень как раз поднимался по лестнице, когда я все-таки ее нашла и захотела спуститься. Вы сейчас куда планировали пойти? Какой вежливый мальчик и предупредительный. Я планировала найти вашу кухню или то место, где у вас кормят. Ну, еще бы, конечно, умыться не мешало. Проводишь? Сначала в ванную. Не думаю, что мне стоит шарахаться по чужому дому в одиночестве. Да и все равно присматривать будут. А так вроде и сама почти ненавязчиво предложила компанию составить. Конечно, идемте. Можно на «ты». Хорошо. Сначала меня проводили до двери в конце коридора, там как раз была ванная. Подождав снаружи, пока я умоюсь и сделаю все остальное, что требовал организм, парень кивнул и, развернувшись, тут же отправился обратно вниз, не забывая посматривать, чтобы я не отставала. «Да разве ж я отстану, когда решается вопрос моего пропитания?» «Да не в жизнь!» По пути к месту раздачи пищи я не забывала вертеть головой и осматривать имеющиеся в наличии достопримечательности. Ну что ж, снова стильно, строго и дорого. И все равно такое ощущение, что тут не живут. А если и живут, то или совсем недавно, или весьма короткими наездами. Нигде нет фотографий в рамочках, нет никаких личных вещей, игрушек, наконец. У нас-то дома, где они только не валялись. Единственное, что не на потолке. А еще у них был пол без ковров. Тапки-то мне никто не догадался принести, и я так и щеголяла босиком, даже без носков. Ну, хоть теплый. Похоже даже, что с подогревом. Ладно, лишь бы не очень грязный был. Тут же посмотрела на своего сопровождающего и отметила, что сам он в носках. Значит, ботинки они все-таки снимают. Неплохо. Последние несколько метров я уже и сама знала, где кухня. По запаху. Похоже, я не единственная голодающая в этом доме. Зайдя, наконец, на кухню, вслед за Яном, увидела средних лет пухленькую женщину в кухонном фартуке, творящую кухонную магию. Иначе не назовешь. Были включены 4 конфорки, духовка, и везде что-то шкварчало, кипело и подрумянивалось, и издавая умопомрачительные ароматы. Неосознанно сглотнув слюну, и тут же захотела снять пробу буквально со всего. Я хоть и умела готовить, но не очень любила это дело. А тут халява! Вкусная халява! Заметив нас, женщина вопросительно посмотрела на Яна. «Это Валерия, наша гостья. Та новенькая, о которой говорил Марк. Он ведь оставил тебе рекомендации по усиленному питанию?» Дождавшись кивка, парень продолжил. «Хорошо. Когда он вернется, она должна быть в форме». С каждым произнесенным словом вопросы множились в геометрической прогрессии. Вот только задавать их, похоже, стоило именно Марку. Ян всего лишь охранник и вряд ли ответит на все, что я захочу задать. Хотя... Съев на завтрак раза в 3 больше, чем я ела обычно, наконец-то довольно отодвинула пустую тарелку. Я наелась. Кофейку бы. О, спасибо. На озвученный вслух вопрос передо мной подставили дымящуюся кружку кофе и подвинули сахарницу. Отлично. А давайте вы меня еще на недельку-другую похитите. Выпив кофе и поблагодарив женщину, я задумалась, чем заняться дальше. Вариантов было не так уж и много. Марка, похоже, нет, домой меня по-любому не отпустят, на кухне мне тоже больше делать нечего. Поиграем в дознавателя? Перевела взгляд на задумчиво пьющего чай Яна и расплылась в предвкушающей улыбке. «Кыся, кыся, кыся». Снисходительно знающий взгляд, натренированный на детях, сработал и здесь. Парень засмущался и едва не подавился чаем. Перебор. «Ян, где у вас можно просто посидеть, почитать, музыку послушать, поговорить?» Интонацией, выделив последнее слово, улыбнулась еще кровожаднее, и Ян странно дернулся. «С чего бы?» «Идемте», — соображал парнишка быстро, поэтому, допив чай и убрав посуду со стола, кивнул на выход и, дождавшись, пока я встану, тут же пошел вперед. Не поднимаясь по лестнице, мы прошли мимо центрального холла в 2 этажа. Неплохой домик, однако. И зашли в одну из дверей. Небольшая комната, ну, естественно, по сравнению с холлом. Диван, пара кресел, музыкальный центр, огромный телевизор на стене, несколько полок с книгами и журналами. Именно то, что я и просила. Отлично. Приметив дальнее кресло, тут же забралась в него с ногами и выжидательно уставилась на парня. «Ян, присаживайся. У меня к тебе парочка вопросов по существу, и лучше тебе на них ответить». Глядя на вновь стушевавшегося парня, я отчетливо понимала. Я действительно имею право получить ответы на свои вопросы. Мало того, он просто обязан мне на них ответить. «А почему?» «Он младший». «Ага. То, что дело не в возрасте, я поняла. Значит, у оборотней имеется своеобразная иерархия? Да. Ну и кто же этого ребенка за мной присматривать оставил? Не свезло парню. Почти жалко даже. Хмыкнув своим мыслям и дождавшись, пока Ян сядет и постарается отвести взгляд от моей татуировки, сосредоточилась на том, что мне стоит узнать в первую очередь. Ну, естественно, сроки. Как долго это все продлится? Вы ведь уже знаете, что у меня есть семья, и я не планирую задерживаться здесь надолго. Все зависит от того, как быстро соберутся главы стай. Марк еще вчера сообщил троим ближайшим, что у нас незарегистрированный новенький. Будет, конечно, грандиозный скандал, но... Парень поморщился и отвел глаза. Но... Ты из старших, им придется признать тебя. По сути, ты даже не нуждаешься в их признании. Старший изначально в своем праве. Ха, то есть я могу идти? Нет, конечно, они все равно должны удостовериться в этом. Так что будет лучше, если ты их дождешься. К тому же Марк... А что, Марк? Ну что за манера останавливаться на самом интересном? Прямо клещами вытягивать приходится. Это из-за Кристины. Он виноват в том, что не уследил. Разрешения на укус не было. К тому же она несовершеннолетняя, и все могло закончиться совсем по-другому. Максимум, кем ты могла стать, низшей рысью, а может и вовсе сойти с ума и стать дикой. О, вот спасибо. Значит, то, что я высшая пума, да еще и в своем уме, это нонсенс? И теперь каждый желающий захочет удостовериться, что я не вожу их за нос? Примерно так. Но признание факта главами будет достаточно, и к тебе не будет никаких претензий, только к Марку и Кристине. А к ним-то какие могут быть претензии? К Кристине несанкционированный укус, к Марку то, что он ее опекун до несовершеннолетия, и если только... Парень, наконец, посмотрел на меня. Именно на меня, а не на татуировку или стены с мебелью. Если только ты не встанешь в их защиту. А поподробней? Как ни удивительно, но особого зла на девочку у меня не было. Ребенок все-таки. Да и обошлось все. А насчет Марка я не уверена. Ненавижу, когда меня принуждают. Но наказать за это я должна сама, а не какие-то там главы. Если ты скажешь, что все прошло добровольно, и ты не будешь выставлять претензии, то они отделаются минимальным наказанием. Всего-то? Или есть еще что-то? Ну, понимаешь... Ян замялся, и было видно, что говорить об этом он не хочет, но вынужден. И все из-за того, что я старшая. Понимаю, продолжай. Спроси у Марка. Взгляд снова заблуждал по комнате, и было видно, что это что-то очень большая бяка. Он намного лучше тебе расскажет все, как положено. Хорошо, спрошу. Расслабься. Так, а когда мы ждем глав? «Сегодня к вечеру, максимум к завтрашнему обеду». От смены вопроса на нейтральный оборотень действительно ощутимо расслабился. «Черт!» Снова все затягивается, а я планировала к вечеру уже распрощаться с ребятами-котами. «Слишком долго». «Нет, ты не права, наоборот, быстро. Обычно глав можно собрать в лучшем случае к концу недели». Но Марк поставил их в известность, что ты высшая, поэтому все так быстро. Это в его интересах как можно быстрее легализовать твой статус. Парень тут же прикусил язык, но информацию я получила и еще больше задумалась. Значит, Марку выгодно? Нужно срочно допросить этого серого. А какой ты кот? Резкая смена вопроса, и парень удивился моему спокойствию. Похоже, он уже начал костерить себя последними словами за выдачу ценной информации. «Я гепард, низший». Быстро бегаешь, значит. А лет тебе сколько? 47. Вот так шпанец. А Марку? Около 200. Низшие оборачиваются только ближе к полнолуниям и живут около 150 лет. А высшие же оборачиваются по желанию и могут прожить до 400. С этими вопросами тебе тоже лучше обратиться к главам, а еще лучше к Таисии. Она хранительница знаний. Да? А и где она живет, хранительница ваша? В деревне под Новосибирском. Ближний свет. Ладно, разберемся. Каковы ограничения моей свободы? Пределы дома. Внутри можешь ходить где хочешь и заниматься чем угодно, ну и, естественно, в пределах разумного. Чьего разумного? Да, с юмором у него не очень, особенно с черным. Ладно, не бери в голову. И еще, сколько народу в доме? Обо мне все в курсе? Да, конечно. Ян что-то прикинул в уме и выдал. Кристина наверху, кроме меня еще 5. Инна, наша кухарка на кухне, 2 горничные. Ты их еще не видела. Пока все. Но к вечеру начнут съезжаться главы и их охрана, так что станет намного больше. И вы все оборотни? Ничего себе, скопление кошачьих на 1 квадратный метр. Да, людей среди нас нет. Ясно. Благодарю за информацию. Не успела я придумать что-нибудь еще, как парень скрылся за дверью, будто его и не было. Бедненький. Совсем запугала ребенка. И все равно, я воспринимаю его не как взрослого мужика, практически мне в отцы годящегося, а как парня. Действительно, 25-летнего парня. Так, ну и чем мы займемся? Идти обследовать дом желания не было. Да и сомневаюсь я, что тут есть что-то такое эдакое. Так что проверю-ка я, что у них из музыки есть. Встав с кресла, отправилась шерстить музыкальные диски. Так, классика, зарубежная эстрада 60-х-80-х. О, мои любимые мальчики финны. Отлично. Звук изумительный. А если громкость прибавить? Кто не встал, я не виновата. А теперь можно и по книгам с журналами пробежаться. «Вокруг света», «Наука и жизнь», да, «Война и мир», «Преступление и наказание». О боже, ну и вкусы. Не спорю, книги достойные, но тяжелые. А мне сейчас нужно расслабиться и отвлечься. Так, что тут у нас сиротливо прижимается в самом конце? Любовный романчик? Очаровательно. Его-то мы и почитаем. Пролистав его буквально за час, я задумалась, чем бы заняться еще. О, мамуля! Очень не хотелось ей звонить. Но то, что моя умыкательность из дома продляется на неопределенный срок, необходимо было доложить, и чем раньше, тем лучше. Найдя свою временную комнату с первой попытки, я залезла в сумку, но... А где телефон? Мне просто необходимо позвонить мамуле, иначе случится катастрофа. Мало того, что я узнаю о себе много нового, так ей еще и хватит смелости и нашу доблестную полицию на уши поставить. К тому же, где меня искать, она приблизительно знает. А что не знает, спросит у Вика и Тимура. Все, скоро тут будет море трупов. И не помогут Марку его звериные глазки. Ладно, без паники. Идем трясти местных на предмет того, какая сволочь шарилась у меня в сумке и кого мне убивать первым. Наверняка ведь Марк — глава хренов.